Победа! Я его нашел! Я понял, что прибыл куда надо, когда заметил вдалеке Твин Пикс. Два небольших холма на расстоянии не более километра от места посадки. Лучше того, они должны быть за ней. Мне нужно просто ехать к ним, пока не найду посадочный аппарат. А вот и он. Именно там, где я и предполагал. Я вылез наружу и поторопился к нему. Последняя посадочная ступень Pathfinder представляла собой тетрайдер с аэростатами. После приземления аэростаты сдулись, а тетрайдер раскрылся, и появился зонд. На самом деле он состоит из двух отдельных частей, собственно, посадочного аппарата и марсохода Sojourner. Аппарат не двигался, в то время как Sojourner разъезжал по окрестностям и осматривал местные камни. Я собираюсь забрать и то, и другое, но значение для меня имеет посадочный аппарат. С его помощью я смогу связаться с Землей. Не могу передать, как я счастлив, что отыскал его. Чтобы добраться сюда, пришлось потрудиться. И у меня получилось. Посадочный аппарат наполовину засыпало песком. Проведя быстрые аккуратные раскопки, я отрыл большую часть, хотя большой тетраэдр и сдутые аэростаты по-прежнему где-то в песке. После непродолжительных поисков я нашел Sojourner. Малыш оказался всего в 2 метрах от посадочного аппарата. Я смутно припоминаю, что он был дальше, когда его видели в последний раз. Наверное, он перешел в внештатный режим и кружил вокруг аппарата, пытаясь выйти на связь. Я быстро погрузил Sojourner в марсоход. Он маленький, легкий и без проблем пролезает в шлюз. С посадочным аппаратом — другая история. Я не мог привести его в жилой модуль целиком. Он был слишком здоровый. Однако мне требовался только сам зонд. Пришла пора надеть мою кепку инженера-механика. Зонд располагался на центральной панели развернутого тетраэдра. 3 другие панели крепились к центральной при помощи металлических петель. Как скажет вам любой сотрудник ЛРД, зонды — хрупкая штука. Серьезную проблему представляет вес, поэтому они не слишком прочны. Когда я применил к петлям лом, они просто выскочили. Затем дела пошли хуже. Я попробовал поднять центральную панель, но она не сдвинулась с места. Как и под 3 другими панелями, под ней находились сдутые аэростаты. За 10 лет аэростаты порвались и заполнились песком. Я могу отрезать аэростаты, но чтобы до них добраться, придется покопать. Это не так уж сложно, обычный песок. Однако путь мне преграждали 3 панели. Я быстро понял, что состояние этих 3 панелей меня не волнует. Вернулся в марсоход, отрезал несколько полос от брезента модуля и сплел из них примитивную, но прочную веревку. Моей заслуги в ее прочности нет. Скажите спасибо НАСА. Я просто придал брезенту форму веревки. Я привязал один ее конец к панели, а другой к марсоходу. Марсоход приспособлен для поездок по крайне пересеченной местности, часто под крутыми углами. Он не быстрый, но у него отличный крутящий момент. Я выкорчевал панель, как лесоруб, древесный пень. Теперь у меня есть место для раскопок. Откапывая аэростаты по очереди, я отрезал их. На всю операцию ушел 1 час. Затем я поднял центральную панель и аккуратно перенес в марсоход. По крайней мере, собирался это сделать. Проклятая штуковина зверски тяжелая. 200 килограммов. Даже при марсианской силе тяжести это немало. Я бы без особых проблем смог перемещать панель по жилому модулю, но поднять ее в неуклюжем скафандре даже не обсуждается. Поэтому я поволок ее к марсоходу. Следующий этап — погрузить панель на крышу. Сейчас крыша пуста. Хотя аккумуляторы почти полностью заряжены, я расставил солнечные батареи, когда остановился. Почему нет? Бесплатная энергия. Я все продумал заранее. На пути сюда 2 стопки солнечных панелей занимали всю крышу. На пути обратно я буду складывать их 1 стопкой, чтобы освободить место для зонда. Это чуть более опасно. Стопка может опрокинуться. Кроме того, не так-то просто будет запихнуть батареи на такую высоту. Но я справлюсь. Я не могу просто перекинуть веревку через марсоход и поднять Pathfinder наверх. Я не хочу сломать его. То есть он уже сломан, контакт с ним потеряли в 1997 году. Но я не хочу сломать его еще сильнее. Я нашел решение, однако сегодня я достаточно потрудился, и скоро стемнеет. Сейчас я в марсоходе осматриваю Соджорнер. Судя по всему, он в порядке. Внешних физических повреждений не наблюдается. И не похоже, чтобы он поджарился на солнце. Плотный слой марсианской грязи защитил его от солнечного удара. Думаете, Соджорнер мне ни к чему? Он не может связаться с Землей, зачем с ним возиться? Затем, что в нем полно подвижных частей. Если мне удастся наладить связь с НАСА, я смогу общаться с ними, поднеся лист с текстом к камере посадочного аппарата. Но как они будут общаться со мной? Единственные подвижные части аппарата — остро направленная антенна, которую придется направить на Землю, и кинооператорский кран. Пришлось бы придумать систему, чтобы НАСА беседовало со мной посредством поворотов корпуса камеры. Это было бы ужасающе медленно. Но у Соджорнера есть 6 независимых колес, которые достаточно быстро вращаются. Общаться с их помощью будет намного проще. Я могу написать на колесах буквы, а НАСА будет крутить их, чтобы сложить из букв слова.